Глава 54. Тюльпан. Бельман молча смотрел на Харри. Точнее, на Харри смотрели его глаза, коричневые, как у Лани. Но их взгляд был обращен внутрь. Харри знал, что там внутри наверняка заседает какой-то комитет. Причем, похоже, между участниками возникли серьезные разногласия. Бельман намеренно медленно отстегнул от пояса мешочек с магнезией, словно хотел выиграть время. Время на размышление. Потом резким злым движением запихнул мешочек в рюкзак. «Если бы я и правда попросил мне помочь, не имея возможности надавить на тебя, — сказал он, — то с какой бы стати тебе на это соглашаться? Не знаю». Бельман оставил свой рюкзак и взглянул на Харри. «Не знаешь? В общем, так. Я уж точно сделаю это не из любви к тебе, Бельман». Харри перевел дух. Повертел в руках сигаретную пачку. «Попробую тебе объяснить. Даже тот, кто считает себя бездомным, иногда вдруг понимает, что у него есть дом. Место, где он бы хотел когда-нибудь быть похороненным. Знаешь, где бы мне хотелось лежать после смерти, Бельман? В парке перед управлением полиции. Не потому, что я так сильно люблю полицию. Не потому, что так называемый корпоративный дух для меня что-то значит. Наоборот, мне плевать на трусливую полицейскую лояльность, на кровосмесительное кумовство. Единственное объяснение которому — боязнь, что тебе самому когда-нибудь понадобится ответная услуга. Коллега, который способен тебе и отомстить, и обеспечить нужные свидетельские показания, и, если понадобится, на что-то закрыть глаза. Я все это ненавижу. Харри повернулся к Бельману. Но полиция — единственное, что у меня есть. Это мое племя. А распутывать убийство — моя работа. И неважно, для Крипос или для убойного отдела. Ты в состоянии это понять, Бельман? Микаэль Бельман сжал пальцами нижнюю губу. Харри кивком показал на стенд. «На сколько баллов ты лазаешь, Бельман?» «На 7+? «На 8-. «Примерно. Это круто. Хотя, спорим, сам ты считаешь, что лазаешь еще круче. Вот и я что-то в этом роде». Бельман кашлянул. «Ладно, Харри». Он туго затянул шнуровку на рюкзаке. «Будешь нам помогать?» Харри сунул сигареты в карман и склонил голову. «Конечно. Но сначала мне надо переговорить с твоим шефом. Узнать, согласится ли он». «Нет необходимости», — сказал Харри, вставая. «Я уже сообщил ему, что с этой минуты работаю с вами. Увидимся в 2». Из окна двухэтажного кирпичного дома Иска Пеллер смотрела на ряд совершенно таких же домов по другую сторону улицы. Похоже на какую угодно улицу, в каком угодно городе Англии, но это всего лишь небольшой район в Сиднее, Австралия. И называется он Бристоль. Дул холодный южный ветер. После полуденное тепло улетучивалось, как только заходило солнце. Она слышала, как лает собака, как сплошным потоком несутся по шоссе машины в 2 кварталах отсюда. Мужчину и женщину в машине на другой стороне улицы сменили 2 мужчин. Каждый потягивал что-то из бумажного стаканчика с крышкой. Медленно, потому что ничто в мире не заставит тебя пить кофе быстро, если впереди 8-часовое дежурство, во время которого ты не будешь делать ровным счетом ничего. Сбрось скорость, притормози метаболизм, делай как аборигены, войди в то заторможенное, непробиваемое состояние, которое и есть их режим ожидания. В нем они способны проводить час за часом, день за днем, как потребуется. Она подумала, а смогут ли ей помочь эти медлительные любители кофе, если действительно что-то случится? «Прошу прощения», — — сказала она в трубку, стараясь скрыть дрожь в голосе. Голос дрожал, потому что она с трудом подавляла гнев. «Я была бы рада помочь вам найти того, кто убил Шарлотту, но о том, что вы предлагаете, нечего и говорить». Но тут гнев все-таки вырвался наружу. «Как вы можете мне такое предлагать?» «Я и здесь уже подсадная утка». «Да не поеду я в Норвегию, ни за какие коврижки. Вы полиция. Вам платят за то, чтобы вы нашли этого монстра. Вот сами и становитесь приманкой». Она нажала на рычаг и отшвырнула от себя телефон. Он угодил в кресло, где на подушке лежала одна из ее кошек. Кошка вскочила и удрала на кухню. Иска Пеллер спрятала лицо в руках и дала волю слезам. «Дорогая Шарлотта! Ее дорогая, милая, любимая Шарлотта!» Раньше она никогда не боялась темноты, но сейчас только и думала о том, что вот скоро снова зайдет солнце, наступит ночь неумолимо, и так день за днем. Телефон наигрывал начало песенки «Anthony and the Johnsons». Свет от дисплея падал на подушку. Она взглянула на него и почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом. Номер начинался с +47. Снова звонили из Норвегии. Она поднесла телефон к уху. «Да». «Это опять я». Она вздохнула с облегчением. «Это всего лишь полицейский. Если уж вы не хотите приехать сюда, так сказать, воплоти, позвольте нам хотя бы воспользоваться вашим именем». Кая смотрела на мужчину, тонувшего в объятиях рыжеволосой женщины, склонившейся над его обнаженной шеей. «Что это, по-твоему?» — спросил Микаэль. Голос его эхом отзывался в стенах музея. «Она его целует», — сказала Кая, и на шаг отступила от картины. «Или утешает. Она кусает его и сосет кровь», — сказал Микаэль. «Почему ты так думаешь?» «Именно поэтому Мунк и назвал картину «Вампир». «Все готово?» «Да, мой поезд в Устаусет отходит через час». «А почему ты попросила меня сюда прийти?» Кая собралась с духом. «Хотела сказать тебе, что мы больше не можем встречаться». Микаэль Бельман покачался на каблуках. «Любовь и боль». «Что?» «Именно так Мунк первоначально назвал эту картину». «Харри проинструктировал тебя по поводу деталей нашего плана?» «Да». «Ты что, не слышал, что я сказала?» «Спасибо, Сульнес, я прекрасно слышу». «И если не ошибаюсь, ты это уже пару раз говорила. Я предлагаю тебе передумать». «Я решила окончательно, Микаэль». Он провел пальцами по узлу галстука. «Ты с ним спала?» Она встрепенулась. «С кем?» Бельман тихо рассмеялся. Кая не смотрела, как он уходил. Взгляд ее был прикован к лицу женщины на картине, но она слышала его удаляющиеся шаги. Свет сочился сквозь серые стальные жалюзи. Харри пытался согреть руки, обхватив белую кофейную кружку с синими буквами «Крипос». Переговорная ничем не отличалась от такой же в убойном отделе, где он провел столько часов своей жизни. Светлая, дорого обставленная и все равно довольно спартанская, в том холодном современном стиле, который объясняется не стремлением к минимализму, а некой бездушностью. Помещение, которое побуждает к такой эффективности, что отсюда дальше можно прямо в ад. 8 человек в помещении составляли то, что Бельман называл костяком следственной группы. Харри знал здесь только 2. Бьорна Холма и грубоватую и приземленную без особой фантазии следовательницу, которую все называли «пеликаншей». Она тоже когда-то работала в убойном. Бельман представил Харри присутствующим, включая Эрделя, человека в роговых очках и коричневом костюме того стиля, который наводит на мысль о бывшей ГДР. Он сидел в конце стола, держался отстраненно и чистил ногти пилкой из складного швейцарского армейского ножа. Наверняка служил в военной разведке. Отчеты лишь подтвердили предположение Харри, что расследование стоит на месте. Все словно заняли оборонительную позицию, особенно тот, кто докладывал о результатах поисков Тони Лейке. Он подробно рассказывал, какие транспортные компании дали отрицательный ответ на вопрос о наличии Лейке в списках их пассажиров и какие телефонные компании сообщили, что их базовые станции не ловили сигналов его мобильного. Ни в одной из гостиниц города не был зарегистрирован постоялец с такой фамилией, зато им позвонил капитан и сказал, что видел человека, похожего на Тони Лейке. Даже Харри знал, что в портье в отеле «Бристоль» рьяный полицейский осведомитель, который помогает им по собственной инициативе. Старший следователь говорил о проделанной работе с множеством впечатляющих подробностей, не замечая, что на самом деле он оправдывается за то, что результатов никаких. Ноль. Ничего. Бельман сидел во главе стола, положив ногу на ногу и все еще страдая от болезненного ощущения неудовлетворенности. Он поблагодарил за отчеты и представил Харри более официально, быстро зачитав что-то вроде резюме, где фигурировал год окончания полицейской академии, курсы ФБР по серийным убийствам в Чикаго, сиднейское расследование, повышение до старшего инспектора и, разумеется, дело Снеговика. «Итак, начиная с сегодняшнего дня, Харри — часть команды», — сказал Бельман. «Он отчитывается лично мне». «И только тебе подчиняется?» — громыхнула пеликанша. Харри вспомнил, что своим прозвищем она обязана именно манере говорить, опуская длинный, похожий на клюв нос, к длинной тощей шее и, глядя поверх очков, скептически и в то же время хищно, словно раздумывала, хотела бы она видеть тебя в своем меню или нет. «Напрямую он никому не подчиняется», — ответил Бельман. «И в команде он вольный стрелок. Давайте считать старшего инспектора Холля консультантом. Или как, Харри?» «Почему бы и нет», — сказал Харри. «Консультант — это тот, кому переплачивают, кого переоценивают и кто думает, что знает то, чего не знаете вы». Осторожные смешки вокруг стола. Харри переглянулся с Бьорном Холмом, тот ободряюще кивнул в ответ. «Если не считать того, что в данном случае он действительно знает больше», — сказал Микаэль Бельман. «Ты говорил с Иской Пеллер, Харри?» «Да», — сказал Харри. «Но сначала мне бы хотелось узнать поподробнее, как вы собираетесь использовать ее в качестве приманки?» Пеликанша кашлянула. «Детали мы пока не прорабатывали. Просто думали вытащить ее в Норвегию и дать информацию о месте, где она находится, чтобы убийца решил, будь то она легкая добыча. А мы будем сидеть в засаде и надеяться, что он заглотал наживку?» «Хм», — сказал Харри. «Просто. Как правило, самое простое оказывается и самым эффективным», — сообщил мужчина в ГДРовском костюме и сосредоточился на ногте указательного пальца. «Согласен», — сказал Харри. «Но подсадной утки у нас не будет. Иска Пеллер отказалась приехать». Послышались разочарованные вздохи. «То, что я хотел предложить, еще проще», — сказал Харри. «Иска Пеллер спросила, почему бы нам, раз уж нам платят за то, чтобы мы поймали монстра, самим не стать приманкой. Он окинул стол взглядом. Привлечь внимание ему определенно удалось. Вот убедить их будет посложнее. У нас есть преимущество перед убийцей. У него, по-видимому, есть страница из гостевой книги в Ховасхютте, так что имя Иски Пеллер ему известно, но он не знает, как она выглядит. Хотя мы и полагаем, что убийца в ту ночь был в Ховасхютте, Иска и Шарлотта Лолле оказались там раньше. Иска болела и провела день и ночь в спальне, где кроме нее и Шарлотты никого не было. Она оставалась там, пока все остальные не разъехались. Другими словами, мы можем устроить представление, где роль Иски Пеллер сыграет наша сотрудница, и убийца ее не разоблачит. Он снова оглядел присутствующих. Их лица не выражали ничего, кроме скепсиса. «И как ты рассчитываешь пригласить на это представление публику?» — спросил Эрдл, закрывая свой швейцарский нож. «Используя то, в чем у Крипас нет равных», — сказал Харри. Наступило молчание. «О чем это ты?» — спросила, наконец, пеликанша. «О пресс-конференции», — ответил Харри. В зале повисла тяжелая тишина, пока ее не разорвал смех. Смеялся Микаэль Бельман. Они с удивлением посмотрели на шефа и поняли, что план Харри Холля был утвержден заранее. Итак, начал Харри. После совещания Харри отозвал Бьорна Холма в сторонку. «Нос еще болит?» — спросил он. «Это ты так просишь прощения?» «Нет». «Ну, в общем, повезло тебе, Харри, что ты не сломал мне нос. Как знать, может, так тебе было бы лучше». «Так ты будешь просить прощения?» «Прости, Бьорн». «Ладно». «Значит, тебе нужна моя помощь?» «Да». «И что ты хочешь?» «Скажи, а вы ездили в Драммен и проверяли одежду Адели на ДНК? Ведь она и раньше встречалась с тем парнем, с которым была в Ховасхютте. Мы просмотрели весь ее гардероб. Но беда в том, что одежду стирали, потом снова носили. Да и Адели с тех пор общалась с другими мужчинами». «Хм. Насколько я понял, лыжница она была никакая. Вы проверяли, скажем, ее лыжный костюм?» «У нее его вообще не было». «А форму медсестры? Может, она надевала ее всего один раз, и на ней остались следы спермы? Нет». «Как насчет вызывающей мини-юбки или шапочки с красным крестом? Ничего такого не нашли. Только светло-голубые форменные брюки и туники, но от них особо не возбудишься». «Ну...» «Может, ей не удалось раздобыть мини? Или она не решилась его надеть? А ты не мог бы переправить мне ее больничные одежки?» Холм вздохнул. «Как я уже говорил, всю одежду мы осмотрели на месте. И все, что можно выстирать, было выстирано. Не осталось ни пятнышка, ни волоска». «А не отдать ли все это в лабораторию, чтобы там проверили как следует, Харри?» «Спасибо, Бьорн». «И я пошутил. У тебя потрясающий шнобель. Правда?» Было 4 часа, когда Харри заехал за сестренышем на машине Крипас, которую Бельман теперь ему предоставил. Они отправились в государственную больницу и переговорили с доктором Абелем. Харри перевел то, что сестреныш не смогла понять. Она всплакнула. Потом они пошли взглянуть на отца. Его перевели в другую палату. Сестреныш сжимала отцовскую руку, снова и снова шептала его имя, словно пыталась ласково пробудить его ото сна. Зашел Сигурд Олтман, положил руку Харри на плечо, но ненадолго, и сказал несколько слов, совсем немного. Высадив сестреныша у ее квартирки на Согнсван, Харри поехал в центр. Он петлял по улицам с односторонним движением, перекопанным улицам, тупикам. Он проезжал районы проституток, шопинга, наркоманов. И только когда город вдруг оказался под ним, он понял, что едет к немецким бункерам. Он позвонил Эйстейну. Тот появился через 10 минут, припарковал свое такси возле машины Харри, приоткрыл дверь, включил музыку, подошел и сел на каменный барьер рядом с Харри. «Он в коме», — сказал Харри. «Может, это не так уж плохо? Закурить найдется?» Они сидели и слушали «Трансмиссион» в исполнении Joy Division. Эйстейну всегда нравились исполнители, которые умерли молодыми. Британская рок-группа Joy Division распалась в 1980 году после самоубийства вокалиста и автора песен Яна Кертиса. «Жаль, что у меня не было времени с ним поговорить, когда он слег». Эйстейн глубоко затянулся. «Ты и раньше этого не делал. Так что время тут ни при чем», — сказал Харри. «Одно утешение». Харри засмеялся. Эйстейн покосился на него и улыбнулся, словно не был уверен, можно ли смеяться, когда отец у тебя на смертном одре. «А сейчас чем думаешь заняться?» — спросил Эйстейн. «Может, выпьем по такому случаю?» «Я позвоню Варенку». «Нет», — сказал Харри и потушил сигарету. «Буду работать». «Лучше смерть и разложение, чем пропустить стаканчик?» «Ты можешь заехать к папаше и сказать ему всего, пока он еще дышит». Эйстейн поежился. «Мне в больницах не по себе. К тому же он все равно нифига не слышит. Верно?» «Я не о нем думал, Эйстейн». Эйстейн прищурился от дыма. «Если у меня есть хоть какое-то воспитание, то это только благодаря твоему отцу, Харри. Ты ведь знаешь, мой-то был полное дерьмо. Я съезжу туда завтра. Рад за тебя». Он смотрел на стоящего над ним мужчину. Видел, как шевелятся его губы. Слышал слова. Но, наверное, у него что-то повредилось в голове, и он не мог составить из них что-то осмысленное. Он понял только одно. Час настал. Месть. Ему придется платить. И это в каком-то смысле облегчение. Он сидел на полу, привалившись спиной к большой круглой железной печке. Руки выше локти были схвачены двумя лыжными ремешками и привязаны к печке. Время от времени его рвало, должно быть, от сотрясения мозга. Кровотечение остановилось, тело вновь обрело чувствительность, но в глазах все еще мутилось. Туман то сгущался, то рассеивался. Тем не менее, никаких сомнений у него не было. Тот самый голос. Голос призрака. «Скоро ты умрешь», — прошептал он, — «как и она. Но тебе еще есть за что побороться. Дело в том, что ты сам должен выбрать, как умрешь. К сожалению, есть только два способа. Леопольдово яблоко...» Мужчина вытащил перфорированный металлический шарик с коротким металлическим шнурком, свисающим из одного отверстия. Его уже отведали три девушки. Правда, ни одной из них оно особенно не понравилось. Но это безболезненно и быстро. И нужно, чтобы ты ответил на один единственный вопрос. Как? И кто еще знает? С кем ты сотрудничал? Поверь мне. Лучше уж яблоко, чем то, другое. И ты, как разумный человек, наверняка понял, что другое — это... Мужчина встал, преувеличенно медленно похлопал себя по плечам и широко улыбнулся. Тишину прорезал свистящий шепот. «Здесь немного прохладно. Тебе не кажется? И он услышал скрипучий звук, а за ним тихое шипение. Он уставился на спичку, на устойчивое желтое пламя в форме тюльпана.